Приложение. Избранные выдержки из книги «Храм Христа Спасителя в Москве» 1918 года издания. Автор книги Мостовский, бывший правитель канцелярии комиссии по строительству храма. Издание было осуществлено братством Храма Христа Спасителя и товариществом известного издателя Сытина, как обращение к любящим и почитающим храм людям спасти уникальный памятник от начавшегося разрушения. Высочайший манифест. Спасение России от врагов, столь же многочисленных силами, сколь злых и свирепых намерениями и делами, совершенное в 6 месяцев всех их истребления, так что при самом стремительном бегстве едва самая малейшая токма часть он их могла уйти за пределы наши, есть явная излиянная на Россию благость Божья, есть поистине достопамятное происшествие, которое не изгладит века из бытописаний. В сохранение вечной памяти того беспримерного усердия, верности и любви к вере и к Отечеству, какими все и трудные времена превознес себя народ российский, и во знаменование благодарности нашей к промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились мы в первопрестольном граде нашем Москве создать церковь во имя Спасителя Христа, подробное о чем постановление возвещено будет в свое время. Да благословит Всевышний начинание наше, да свершится оно, да простоит сей храм многие веки, и да курится в нем пред святым престолом Божиим кадила благодарности позднейших родов вместе с любовью и подражанием к делам их предков. Александр, Вильно, 25 декабря 1812 года. Храм Христа Спасителя к столетию со дня освящения. Великая и знаменательная для России война 1812 года неизгладимо запечатлелась в возвышенной душе императора Александра Благословенного. Исполненный безграничной благодарности к промыслу Божию за спасение России от грозившей ей гибели и относя весь успех, всю славу русского оружия в течение этой беспримерной войны только особенной милости Всевышнего, государь дал обет воздвигнуть Спасителю храм, который вечно напоминал бы отдаленному потомству о доблестных деяниях его предков. Да благословит Всевышний начинание наше, да совершится оно, так выразил благословенный свою волю в высочайшем манифесте 25 декабря 1812 года о сооружении в Москве церкви во имя Спасителя Христа. Пламенные желания государя исполнить свой обет осуществили император Николай I и мученически положивший свою жизнь за благо русского народа Александр II. Вблизи священного Кремля, на берегу Москвы-реки, неусыпными заботами царя-освободителя в 1880 году было окончено сооружение многоценного благодарственного храма, достойного внимания по своей архитектуре, скульптуре и живописи. Еще издали привлекал взоры этот величественный храм-памятник своими златоблещущими главами, вблизи же, поражая громадностью своих размеров и стройным согласием своих частей. Ниже мы помещаем описание храма, чтобы сохранить исторические данные об этом славном памятнике, на стенах которого была помещена вся христианская история, история принятия Русью святой православной веры, история всего российского государства. А на мраморных плитах были запечатлены славные деяния наших предков, положивших свою жизнь за спасение Отечества. Потому-то и именовался храм Христа Спасителя народной святыни и был построен на вклады всех российских сословий как благодарный дар Господу за спасение православной российской отчизны. 70 лет шло построение храма. В 1883 году было совершено его освящение, что совпало с коронационными торжествами священного коронования Александра III, будущего российского миротворца. Меньше 50 лет простоял этот храм, и в 1931 году был взорван богоборческой разбойничьей шайкой поработителей России. 67 лет уже властвуют над Россией разрушители народного блага и разорители народных сокровищ и ценностей, скопленных нашими предками за много сотен лет. Когда же придет конец этому кошмару народного насилия и разорения? Библейская история гласит нам о 70-летнем вавилонском древнем плене, гласит она и об освобождении. Тысячелетие со дня святого крещения Руси приближается. Остается всего 4 неполных года до дня празднования этого славного события. О, дал бы Бог, чтобы в эти годы лучшие сыны и дщери русского народа, следуя святым заветам своих отцов и дедов, с Божьей помощью смогли восстановить нашу отчизну в ее первоначальном бытии, когда Русь называлась святой и была оплотом святого православия и именовалась домом Пресвятой Богородицы. В трудные минуты жизни наши предки умели молиться, каяться в своих грехах и исправляться. Последуем же их примеру, и от всего сердца будем просить Матерь Божью спасти Родину нашу. Царица Небесная, Матерь Божия, ничто невозможно твоему ходатайству. Прости нас, помилуй, исправь и наставь. Спаси Россию и снова сделай ее домом твоим. Комитет Русской Православной Молодежи за границей. Святого Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, святого мученика Ареста, врача, святого великомученика Георгия Победоносца, иконы Божьей Матери, именуемой Милостивая. Ноябрь 1984 года, Нью-Йорк, USA. Построение храма во имя Христа Спасителя. Общий характер здания. Государь-император Николай Павлович, благоговея к памяти своего царственного брата и высокому значению его благочестивого обета, приказал составить вновь проект храма, который бы не представлял особенно важных затруднений к осуществлению его. Из многих представленных проектов отдан предпочтение проекту Тона, который удостоился высочайшего одобрения и утверждения 10 апреля 1832 года. А для приведения в исполнение этого проекта была организована особая комиссия под председательством московского генерал-губернатора и строителем храма назначен составитель проекта, архитектор Константин Тон. Построение храма, начатое в 1839 году при председателе князе Дмитрия Васильевича Голицыне, окончено в 1881 году при председателе князе Владимира Александровича Долгорукове, который в течение более 17 лет своего генерал-губернаторства в Москве по званию председателя комиссии, руководя всеми ее делами, начал и довершил все внутреннее благолепие этого всероссийского памятника. Общий характер здания, согласно высочайшей воле, напоминает древние русские церкви. Основание храма представляет равноконечный крест, в углах которого находятся 4 выступа. Фасад одинаков со всех 4 сторон. Каждая лицевая сторона оконечности креста делится 4 столбами на 3 части, из которых средняя более крайних. Всех столбов вокруг храма 36. Они поддерживают карниз, на котором помещаются 20 полуциркульных, сверху заостренных арок, по 3 арки на передних концах креста и по 2 на выступах в углах здания. Столбы на нисходящих углах имеют 8-гранную форму, 7 выступными сторонами. Что же касается до столбов на средней части оконечности креста, то сечение их представляет 5 выступающих сторон, а во входящих углах по 3 выступающие стороны. На переднем фасе каждой оконечности креста между пьедесталами столбов устроены 3 входные двери широкими откосами. Все здание увенчано 5 главами, из которых средняя значительно более прочих, она придает всему строению единство и полноту. Круглая стена средней главы лежит на восьмигранном основании. Прочие главы поставлены на выходящих углах между концами креста и имеют форму восьмиугольных башен или колоколен. Стиль куполов, покрывающих большую и малые главы, соответствует общему характеру здания, они сверху суживаются, подобно всем главам старинных русских церквей. В малых башнях повешено 13 колоколов. Высота храма, считая от основания до вершины креста, простирается до 48,5 сажень. Колокольня Ивана Великого с крестом может установиться под яблоко большого купола храма. Примечание автора. Диаметр большого купола до 14 сажень. Пространство, занимаемое храмом вместе с крыльцами, составляет 1500 квадратных сажень. Собственно же, внутренность храма занимает пространство 7890 квадратных аршин, или 876,5 квадратных сажень. Исключив из этого числа те места, где народ не может стоять во время богослужения, остается около 600 квадратных сажень, на которых и может поместиться молящихся 7200 человек. Расстояние от входных врат на западной стороне до Солии или до возвышения, что у царских врат, 58,1 аршина, а от входных врат северных и до южных 100,5 аршин. Что же касается до кубического содержания воздуха в храме, то его вмещается в нем 283,510 кубических аршин. Фасад украшен двумя рядами рельефных изображений. Одни помещены выше верхнего карниза в полуциркульных арках, другие по нижнему карнизу пьедесталов, так что эти изображения приходятся и над арками входных врат, и над нижними окнами. 4 колоссальных столба, помещающихся внутри храма, поддерживают здание. От расположения этих столбов и порталов образуются 2 стены, внутренняя и наружная, а между ними коридор 2 сажень ширины, идущий по обычаю древних христианских церквей вокруг всего храма. Верхнюю часть коридора составляют украшенные живописью хоры с двумя устроенными в них пределами. Во имя святителя и чудотворца Николая и святого благоверного князя Александра Невского. Главный же храм посвящен Рождеству Христа Спасителя. Все здание освещается 60 окнами, из них 16 устроено в главном куполе, 36 над хорами и 8 в коридоре. Окна имеют длинную, вверху закругленную форму, снаружи они симметрично расположены между колоннами, стоящими на кронштейнах и соединенных вверху арками. Капители и базы колонн, арки и кронштейны украшены резьбой. Место для сооружения храма. Учреждение и действие Временного комитета. Учреждение постоянной комиссии. Перенесение вещей первой закладки храма с Воробьевых гор в Успенский собор. Место для сооружения храма избрано самим государем-императором Николаем I, вблизи Священного Кремля, на левом берегу реки Москвы, где находился Алексеевский женский монастырь. Более удачного пункта избрать было невозможно. Хотя берег для предположенного сооружения ниже того, на котором находится Кремль, но все-таки он настолько еще высок, что вполне выказывает величие храма, который, гармонируя с видом Кремля, не подавляет его, однако же, громадностью своих размеров. По утверждению проекта и по назначению места для построения храма немедленно было поручено московскому военному генерал-губернатору князю Голицыну составить правила и штат комиссии, которая должна руководить производством работ. Хотя проект об учреждении и деятельности комиссии был составлен в 1833 году, но так как до начала работ необходимо было предварительно приобрести землю и здание на назначенной для сооружения храма местности, то в 1834 году учрежден был Временный комитет предварительных распоряжений, состоявший под председательством князя Голицына, и на первоначальные расходы ассигновано этому комитету 750 тысяч рублей ассигнациями, 214 тысяч рублей 28 копеек серебром. Предварительные распоряжения комитета заключались: а. В оценке и покупке домов частных владельцев и лесного ряда для склада материалов. Б. Приобретение пожарного депо. С. В приготовлении помещений для должностных лиц, при строении и рабочих со всеми к тому приспособлениями. И Д. В приискании места для перевода Алексеевского монастыря. Действия комитета производились так успешно, что в 1837 году оказалось возможным приступить к строительным работам. Поэтому вместо Временного комитета в том же году была учреждена постоянная комиссия для построения в Москве храма во имя Христа Спасителя. В состав этой комиссии назначены следующие лица. Председатель — московский военный генерал-губернатор князь Д.В. Голицын, вице-президент — действительный тайный советник князь С.М. Голицын, члены — сенатор, действительный тайный советник П.Н. Озеров, обергофмейстер князь А.М. Урусов, генерал-адъютант граф С.Г. Строганов, действительный статский советник Д.М. Львов, московский губернский предводитель дворянства граф А.И. Гудович и статский советник А.М. Милютин. В следующем году к составу комиссии для содействия ей при подрядах присоединен был московский городской голова. Главным архитектором построения храма назначен сочинитель проекта храма академик Тон. В 1838 году, 20 июля, происходило по высочайшей воле торжественное перенесение с Воробьевых гор в Успенский собор тех вещей, которые были положены при первой закладке церкви, для хранения их впредь до закладки храма на вновь избранном месте. Для совершения этой церемонии около каменного столба, заключавшего в себе вещи первой закладки храма, прикрытые плитою, устроена была деревянная площадка. От этой площадки вплоть до реки тянулась на протяжении 136 сажень тесовая настилка в три аршина ширины с поручнями, а через Москву-реку в Лужники был наведен временный мост. По окончании литургии в приходской церкви села Воробьева поднята была плита, покрывавшая каменный столб. Митрополит московский Филарет, вынув крестообразную вызолоченную доску, передал ее одному из протоиереев для несения. Мраморные плитки вынуты были председателем и членами комиссии и положены в приготовленные для них два ящика, которые понесли в процессии чиновники, окруженные членами комиссии. Торжественным шествием все вынутые предметы были перенесены в Успенский собор и помещены в ризнице его за печатью комиссии, а в том месте Воробьевых гор, где они хранились более 20 лет, император Николай Павлович приказал соорудить часовню. Проект часовни, составленный Тоном, был высочайше утвержден в 1838 году, но в 1840 году, по докладу вице-президента комиссии С.М. Голицына, исполнение проекта отложено до более удобного времени.